Мы удаляем незнание. Каким образом мы удаляем незнание? Незнание мы удаляем с помощью вот этих вспомогательных средств. Как только с помощью, применяя вот эти вспомогательные средства, там действительно Патанджали в дальнейшем будет их описывать, свет знания начинает светиться своей собственной силой. Как только мы разгоняем облака, свет солнца светит своей собственной силой. Мы не зажигаем солнце, мы просто убираем облака. Другой такой момент, а в чем же смысл вот этого различающего постижения и каким образом вспомогательные средства могут помочь нам достичь вот посредством этого различающего постижения, что есть неведение, и удалить его, чтобы получить то, что называется знание. Это очень хитрый метод. Ну, я кое-какой такой фрагмент из него приведу, то есть метод — это вся йога и вся тантра, это фактический метод. Это не более чем метод. Как бы ни была высока йога, как бы ни была высока тантра, либо другая философия, это всего лишь костыли, это всего лишь набор ключей, которыми мы пользуемся для того, чтобы получить то сокровище, которое мы и так уже имеем, но еще пока не в состоянии им пользоваться. Как только мы достигаем этого сокровища, мы выбрасываем как йогу, так и тантру. Она больше не нужна после этого. Но до того, как мы это достигаем, до того, как мы достигаем этого состояния знания, этого состояния пуруши, этого состояния освобождения, самая ценная вещь, которая у нас только может быть, это йога и тантра. Знаешь, это то же самое, что для человека, которого посадили в тюрьму, самая ценная вещь, которая может быть, это напильник в руках, да, или лопата. Вот как там граф Монте-Кристо там, или еще кто-то, да, кто там, там 20 лет копал, значит, подкоп. Что для него ценнее золота, ценнее всего-всего-всего на свете? Это вот эти инструменты, пока он сидит в этой тюрьме. Больше, по большому счету, нет ничего для него более ценного. Ни хорошая еда, ни там... Тюрьма есть тюрьма. Значит, методы. И каким же образом мы этими методами удаляем неведение? Здесь есть такой как бы подход. Если я считаю себя тем-то и тем-то, то я как бы делаю иногда мысленный, а иногда совсем немысленный эксперимент и начинаю действовать на это святая святых. То есть вот во мне есть какая-то священная корова, которой я себя считаю. А дай-ка я на эту священную корову песком подействую. Да, или еще. То есть я начинаю мягко манипулировать с тем агрегатом, которым я считаю сам себя. Это очень на самом деле зверский метод. По большому счету, аскетизм именно в этом и заключался. То есть это, видишь, совсем другой аспект аскетизма, о котором я даже раньше не говорил. То есть это аскетизм с точки зрения методов йоги. Хорошо, ребята, если я даже подсознательно отождествляю себя с разумом, с телом, с какой-то там, непонятно, куском чего-то там внутри, отдай-ка я на него подействую и посмотрю, что из этого получится. Но действовать буду аккуратненько, чтобы ненароком вообще просто не прервать свою жизнь. Ну, понятно, одно неверное движение, и ты можешь, в принципе, повредить свой организм и просто-напросто умереть. Да? Ну, если там, мы пользуемся каким-то там аскетизмом. Да? Вот сидит там какой-нибудь аскет, там, подняв одну руку между там, четырех огней. Ну, так можно досидеться до того, что и, мягко говоря, и дуба врезать. Да? Вот. Но, тем не менее, это метод. Раз есть что-то, что мы считаем самим собой, мы как бы начинаем в некотором смысле заниматься самомазохизмом. Мы начинаем... То есть боль — это когда в принудительном порядке вот на этот внутренний конгломерат, который мы считаем самим собой, кто-то или что-то действует вне нашей воли. А тут мы сами сидим и с этим ручкой, да, так больнее, медленнее. То есть мы как бы пробуем, вот до какого плана мы, во-первых, отождествляем себя с этим, через боль это мгновенно, так сказать, проявляется. И ищем всякого, ну, в общем, мы исследуем, мы поступаем как хороший исследователь. И вот это вот, в принципе, смысл практик вот этих вот вспомогательных методов, что мы разными методами, ну, там, не обязательно такие зверские, да, но даже то, что если ты делаешь хатха-йогу, ведь что ты делаешь? Ты взял себя, которого ты считаешь, отождествляешь сам с собой, и поместил в какую-то очень необычную форму. И смотришь на свое самоощущение, и вдруг замечаешь, что то, что ты считал самим собой, в этом состоянии как бы расслаивается. Делаешь по шуму тасану, а чувствуешь, что оно раз и расслоилось. И ты где-то внутри себя вдруг осознаешь, вот это да, а я-то считал какой-то этой вот субъективным ощущением самого себя вот это, а тут я наглядно вижу и чувствую, что вот это осталось, ну и я остался, и оно не смешалось. То есть вот это вот методы, вспомогательные методы йоги. Дальше больше. Все равно мне приходится ссылаться и на тантру, на методы тантры. Так вот, в методы в тантре еще более в этом смысле зверские, что ли. Потому что, ну, допустим, один из самых известных сейчас, да, все о нем, только там, не знаю, глупый о нем не говорит, пробуждение кундалини и попытка ее поднять. Ведь это не больше, не меньше, как разбудить свою собственную энергию и промыть как бы вот тот конгломерат, которым мы самоотождествляемся. И понятно, когда эта мощная энергия проходит через вот этот вот конгломерат, которым мы самоотождествляемся, он тут же начинает расслаиваться на я и не я, на я и не я. И проявляется это по-разному. В виде, ну вот если опять же я сделаю здесь ссылку на тантрические методы. Сперва в виде обострения той или иной эмоции, а потом в виде ее затухания. Ну, в тантрах говорится, что по мере того, как энергия кундалини поднимается, она все растворяет одну за другой чакрой, а чакры, значит, они представляют набор тех или иных качеств. И вот когда сперва эта энергия как бы усиливает эти качества до предела, а потом растворяет их, что это значит? Что мы раз и разотождествились. Мы начинаем заниматься йогой и начинаем чувствовать, там энергия пошла, мы начинаем чувствовать, переживать те или иные состояния. Самое первое, с чем человек, хорошо занимающийся йогой, сталкивается, это с гиперсексуальностью. В этом почему-то мало кто говорит, да, и бедолаги остаются один на один, значит, вот с этими новыми ощущениями, с которыми они не знают, что делать. Потому что во всех священных книгах сказано: нельзя, не тронь, не думай, не лезь, да, а это прет, понимаешь? Что первый центр самый, да? Ну, самое первое, да, что вот одно из самых. Ну, просто дело в том, что наиболее близкое по состоянию, по качеству энергии, очень, ну, легче просто превратиться. Затем йог сталкивается с другим качеством, с гневом. Строить всех. Всех строить. Он видит, что все козлы, бараны, ничего не делают. Понимаешь, это вот типичные примеры диктаторов. Вот никто ничего. Вот он видит глупость всех людей. Внутри он понимает, насколько они глупы. Они объективно глупы, что там греха таить-то, да? Но у него возникает желание всех их построить. Почему? Да потому что эта энергия как бы начинает вот наибольшей силой усиливать вот именно это чувство гнева, да, когда человек. Вот. Но потом, если он, если, так сказать, идет процесс дальше, желание достигает своего поистине страшного, как бы тебе сказать, страшного, по страшной степени напряженности. Знаешь, это будет маниакальное желание. Я более чем уверен, что какие-то проблески таких моментов были там у Гитлера, там, не знаю, у кого угодно. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, это закономерно. Но вернемся к йоге, вернемся к тантре. Что при этом происходит? Усиление до предела. до предела усиления, а потом, если идет процесс дальше, разотождествление. И вот таким методом мы можем разъединить. Но согласись, метод очень и очень свирепый. То есть то же самое, что будильник начал бы сам себя разбирать, да? Вот одну, значит, другую, третью гаечку там, значит, отвинтил в попытке понять, кто же он есть такой. Но еще коснемся мы в дальнейшем, дальше идем этого метода. Но смысл, я надеюсь, понятен. Да, понятно. 29. Самоконтроль, соблюдение религиозных предписаний, йогические позы, регуляция дыхания, отвлечение органов чувств, концентрация на объекте, созерцание и сосредоточение – таковы 8 средств осуществления йоги. Далее мы рассмотрим в изложенной последовательности их внутреннюю сущность и способы применения. Все. Вот. Вот здесь начинается йога Патанджали. Вот то, о чем я тебе постоянно говорю. Я думал, где же это, а где здесь? Вот. Вот это, знаешь, ты будешь там встречать человека и говорить: «Здрасте, там, Иван Иванович, я слышал, вы занимаетесь йогой, а вот расскажите, какой йогой вы занимаетесь». И огромный процент и вероятность, что если Иван Иванович йог шестидесятник, то он занимается исключительно по йоге Патанджали. И он тебе будет говорить о этой так называемой восьмеричном пути в йоге. Вот только что ты его прочитал. То есть это 8 ступеней, которые, обрати внимание, в йоге Патанджали не являются йогой Патанджали, а являются дополнительными, как это, вспомогательными средствами для достижения йоги, понимаешь? Вот тут-то и, говорится, что хочешь, то и думай. Это всего лишь перечисление вспомогательных инструментов для достижения йоги. А йога у Патанджали определена как читта вритти ниродха. Остановление процесса мыслеобразования для целей разъединения сатвической будхи с пурушей, то есть нашего «я» со всем тем, чем оно не является. Вот разъединение «я» с тем, чем «я» не является, вот это есть йога. А восьмеричный путь, даже Патанджали, это, ну, в некотором смысле просто методы йоги. Дальше поехали. 30. Самоконтроль – это не насилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Их не насилие, из них не насилие есть не причинение вреда всем живым существам, каким бы то ни было способом и во все времена. Последующие виды самоконтроля и соблюдения религиозных предписаний имеют своим корнем это не насилие. Поскольку их назначение состоит в совершенствовании способности ненасилия, то они излагаются, чтобы научить ему. И практикуются они как дополнительные средства, именно для того, чтобы придать ненасилию совершенную форму. Сказано в этой связи: «Поистине тот брахман, кто в той мере, в какой он хочет принять многие обеты и, соответственно, отказывается от насильственных действий, обусловленных небрежением, придает ненасилию все более совершенную форму. Правдивость есть соответствие речи и ума, манаса, реальной действительности. Каковы увиденное, логически выведенное или услышанное, таковы речь и ум. Если слова произнесены кем-либо для того, чтобы передать свое знание другому, они не должны быть лживыми, ошибочными или лишенными истинного содержания. Их использование имеет целью благо всех живых существ, но отнюдь не причинение им вреда. Если же слова произносятся с благим намерением, то впоследствии могут причинить вред живым существам, то такие слова будут не правдивыми, а лишь приносящими зло. Из-за ложной правдивости То есть внешнего подобия добродетели, они становятся худшим злом. Поэтому, имея в виду благо живых существ, надлежит говорить правду. Воровство есть беззаконное присвоение вещей, принадлежащих другому. Его противоположность – честность, как неворовство, представляющее по своей форме отсутствие алчности. Воздержание есть полный контроль функций половых органов и скрытых потребностей. Неприятие даров есть отказ от доносимых предметов ввиду понимания всех дефектов, связанных с их получением, сохранением, потерей, привязанностью к ним и их повреждением. Таковы эти пять видов самоконтроля. Они же все. Да, значит, вот это первая ступень, восьмеричная ступень йоги Патанджали, известная еще как яма. Это некие такие принципы, что ли, ну, поведения. И самый, конечно же, главный из этих принципов, из принципов ямы, это принцип ненасилия. Это тот принцип, о котором там Махатма Ганди, на котором выстроил всю свою там политику борьбы за независимость. И надо сказать, это действительно, может быть, один из самых впечатляющих примеров в истории, когда принцип ненасилия сработал. Ну, правда, там много было еще всяких таких других нюансов. Все-таки не удалось сохранить Индию. Индия разделилась на Пакистан, значит, и собственно Индию. Но, тем не менее, как сказать, война за независимость была выиграна. То есть, фактически, это была даже не война в нашем понимании, потому что отношение, ну, как бы сама политика проведения ее в отношении британских властей была сделана на гуманной основе. А другим представителям вот этой вот политики ненасилия это был Лев Толстой. Тоже очень-очень серьезный мыслитель на самом деле, который до сих пор, ну, толком не понят. По большому счету не понят. Лучшее, что я о нем, ну, как бы слышал, что вот, мол, где старик Толстой сперва писал более-менее жизнерадостные произведения, под конец жизни начал писать все более мрачные. Ну, вспомни этот самый, ну, я тебе даже... Да. Вот, а потом злые языки утверждают, что под конец вообще свихнулся и решил оставить весь мир и, значит, уйти. А он действительно, ну, ты знаешь его биографию, что он ушел, уже будучи в очень преклонном возрасте, оставил всех родных и близких и рванул на Кавказ. То есть он считал, что только лишь вот такой жизнью, простой жизнью на Кавказе, потому что он там в молодости был, и ему очень понравился вот этот вот дух самобытный, вольный казачества, где, ну, то есть он считал, что только там он может спокойно жить, так, как ему подсказывает его, там, так сказать, совесть. Ну, неважно. Но вот он тоже пришел к этой же самой идее ненасилия, не ответом зла на зло. Значит, и все остальные вот из этих пунктов ямы, значит, еще раз их прочитай, там вот просто сами названия, чтобы мы по отдельности их рассмотрели. Ненасилие, правдивость, честность, воздержание и неприятие даров. Значит, правдивость, честность, воздержание, неприятие даров. Вот я не хочу давать комментарии на комментарии в Ясу. Потому что есть расхождение на то, что же понимал под этими всеми вещами Патанджали. Даже воздержание Вьяса, так сказать, объясняет как в первую очередь сексуальное воздержание. Но в источнике, в первоисточнике, слово воздержание упомянуто как брахмачарья. В буквальном смысле слова это накопление брахмы. Или, ну, есть еще там можно по-разному по-разному разбивать, или учеба у Брахмы. Ну, в общем, много-много-много вариантов. То есть в прямом смысле там не упомянуто. А брахмачарья это не есть половое воздержание? Это понимаешь, это косвенно стало уже считаться. Но само происхождение этого слова, и непонятно в каком ключе его применял, значит, Патанджали, оно несколько другое, оно более широкого плана. То есть под брахмачарьей это не растрачивание, вот этого какого-то такого потенциала, внутреннего потенциала на какие бы то ни было соблазны органов чувств. Но так как наиболее сильно это проявляется в сексе, то поэтому позднее стали под брахмачарьей понимать только лишь сексуальное воздержание. Но это более широкий термин. Точно так же и непринятие даров. Уж здесь копий было поломано в свое время, понимаешь? Причем, ну, всегда находятся люди маргинальные, которые, знаешь, буквально понимают. Ты ему можешь, не знаю, листочек бумаги пытаться подарить, да? Открытку на день рождения. Он ее не будет принимать, понимаешь? Ну, просто всегда есть градации идиотизма, да? То есть, вот, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет. Вот примерно из той же серии. И во многом культура йоговского сообщества сложилась в результате, во-первых, вот этого принципа, значит, вот этой ямы у Патанджали, но который трактовали в каком-то своем ключе. И поэтому вот о йогах всегда и говоришь, вот они такие-то. Да? Почему? Да потому что был трактат Патанджали, была его трактовка, в том числе трактовка Вьясы. Правильная она, неправильная, я не знаю. Но то, что йога, ну, как бы это вспомогательное средство в йоге, даже яма, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Значит, еще раз, для чего нужно вспомогательное средство? У Патанджали 8 вспомогательных средств. Первое из них яма. Для того, чтобы разотождествиться с тем, чем ты не являешься. И здесь как бы два подхода. Первый подход совершенно логичный и естественный. Ведь не причинять кому бы то ни было зло, это естественная человеческая природа. Просто естественно. Человек, находясь в здравом рассудке и спокойной, уравновешенной психикой, понимаешь, он не склонен никогда никому причинять кому какой-то бы ни было вред. Значит, если мы видим людей, которые причиняют кому-то вред, да, то, ну, по большому счету, это такая достаточно запутанная карма, которая привела к такой психической... Это психическое расстройство, на самом деле. И вот эти вот... Да, есть два подхода. Первый подход, вот то, что упомянул Патанджали в яме, он, естественно, выполняется каждым человеком, достигшим определенного уровня. Это не есть что-то за уши притянуто. Ну, мы все знаем, что лучше говорить правду, чем врать. Мы все чувствуем, что не надо причинять никому страдания и боль. Мы понимаем, что, да, вот в отношении принятия даров. Под принятиями даров есть самые разные объяснения этого всего. Одно из них, например, не брать взятки. Понимаешь? Не дары, а взятки. Ну, то есть, согласись, достаточно большая разница. Ну, потому что не привязываться, вот Вьяса там написал. Абсолютно точно, не привязываться, но как бы у всего есть какой-то свой здравый смысл. Если его перейти, то это представляется просто бредятина, да? Вот точно так же и здесь. Я, опять же, к чему это? Я не хочу, чтобы это у нас было академическое какое-то рассмотрение. Я хочу, чтобы мы поняли, как это в жизни работает. Так вот, нет необходимости быть идиотом и понимать это все буквально. Мы должны это понимать, для чего это. И если мы вдруг... Да, и у нас разная карма может быть. Какая-то часть моей кармы может, ну, еще не прийти в соответствие. И я пользуюсь вот этим списком для того, чтобы соотнести свои собственные поступки, которые иногда выполняю бессознательно, с тем, что говорят йоги. И если идет сильное уж совсем расхождение, да, совсем уж сильное расхождение, то я, конечно же, должен привести свое поведение, ну, в сторону этого метода, если я практикую метод вот, йога-сутра Патанджали. Это очевидно, но у всего есть какая-то граница здравого смысла. В нашей стране, где на протяжении 70 лет все воровали, понимаешь? Когда Николай I, не помню, кто-то из царей говорил своему сыну, что в этой стране не воруют всего два человека. Это я, монарх, и ты, мой сын, а все остальные воруют. Значит, с приходом к власти, значит, коммунистов ничего не поменялось. Все воровали. Точнее, как это? Это у нас даже не называлось воровство. Взял с работы, понимаешь, там, или как это? Ну, в общем, миллион всяких таких слов обтекаемых. Почему? Да потому что условия жизни были настолько перекошены изначально, что вот это поведение, оно уж и не было таким страшным грехом-то на самом деле, по сравнению с тем перекосом, который где-то там в законах был глубоко зарыт. Поэтому, ну, как бы понимать надо, да, знаешь, потерявши голову, по волосам не плачут. И когда ты живешь в какой-то там мрачной, тоталитарной, дьявольской стране, где изначально перекошено было, то вот эти вот побочные проявления, потому что все тянули со своих мест работы все, что только там под руку лежало, да, то есть это на самом деле понятно, это, ну, я даже не могу это иногда классифицировать как какое-то нарушение вот, с точки зрения морали, потому что это люди были вынуждены это делать. Налоги. Вот, вот сейчас замечательный пример. Налоги. Все мы понимаем, а ты попробуй их плати. Ты попробуй их плати. Вот. Или другой пример, пиратство. Приезжает какой-нибудь очередной дипломат Соединенных Штатов, пальчиком машет и говорит, что у вас здесь плохо. Так извини, дорогой, а что ты хочешь? Программистов вы отсюда вычерпываете сотнями. Мозги выкачиваете просто вот такенным, понимаешь, насосом. Чё вы, какие претензии? Они фактически бесплатно на ваших же продуктах готов, ну, они готовятся. Они растут. Не будь этого, этой халявы, никто из них бы там, не знаю, там каких-то элементарных вещей не знал. Так вы все равно их потом отсюда утащите к себе туда, в вашу буржуйскую, значит, страну. И они все равно будут на вас работать. Чего вы сейчас... Значит, очень много таких моментов, которые на первый взгляд соотносятся жестко с требованием, но при более детальном рассмотрении вдруг они оказываются, что это все не так. Поэтому здравый смысл должен быть. Вот я к чему призываю. Потому что я слишком много встречал невменяемых йогов. Вот знаешь, которые я что-нибудь говорю, а у него вроде своих мозгов нет, он не открывает, страница номер такая-то, строчка номер там пятая сверху, и говорит, а вот здесь написано другое. Понимаешь, я просто молчу в таких состояниях, что если человек настолько туп, что даже не может адекватно применить разные знания в нужный момент и в нужном месте, я уже ничего ему не смогу объяснить. Понимаешь? Вот. Но, тем не менее, конечно же, каждый человек, он стремится ко всему тому, что там сказано. Под брахмачари, самый такой, может быть, неправильно понимаемый из этих пунктов момент, понимается вовсе не вот это вот, понимаешь, тупое как бы подавление половых инстинктов. С ними бесполезно бороться. Это то же самое, что пытаться себя задушить своей рукой. Понимаешь? Это невозможно сделать, потому что ты наступаешь на свою собственную жизненную энергию, жизненную силу. Понималось совсем другое, что не надо ее растрачивать по пустякам. Не надо на какую-то такую совершенно, может быть, ну, необоснованный какой-то там порыв, действительно какого-то там, ну, неконтролируемого желания, которое тебе, собственно, и удовольствия-то не приносит. Тратить огромную энергию. Это не, это расточительно. Расточительно просто тратить энергию и при этом даже не получая удовольствия. Ну, допустим, вот в тантра-йоге этот пункт, он немножко по-другому рассматривается. Он в первую очередь рассматривается для того, чтобы потом приступить к практикам тантра-йоги, ну, ты должен накопить энергию, чтобы потом ее потратить. Там немножко по-другому акцент сделан. Но можно даже так не объяснять, а вполне, вполне конкретно, что не надо по пустякам тратить то, что, значит, может стать большим-большим таким подспорьем. А если ты вот так занимаешься сексом, но не теряешь, это тоже считается? Но это уже высший пилотаж. Понимаешь, это вот как раз для таких-то техник и надо было. Для... Ты тоже брахмачаришь. Абсолютно точно, да, абсолютно точно. Если, ну, понимаешь, для того, чтобы прийти к этому состоянию, надо было научиться сперва брахмачари. Чтобы потом тебя научили методами, или ты их узнал, что ты можешь заниматься сексом, но без вот этой отрицательной стороны. Вот, дальше идем. Следующее. Таковы 5 видов самоконтроля, а ниже и 31-й. Неограниченные касты местом, временем и обстоятельствами, то есть будучи универсальными, называются «Великий обет». Здесь не насилие, не ограниченная каста. Это, например, насилие, совершаемое рыбаком только по отношению к рыбе, но не кому-либо другому. Не насилие, ограниченное местом. Я не буду убивать в святых местах. Не наличие, ограниченное временем. Я не буду убивать ни в 14-й день, ни в день благого предзнаменования. Не насилие, ограниченное обстоятельствами. Для того, кто воздерживается от 3 упомянутых видов, я буду убивать в интересах богов и брахманов, но не в иных целях. Аналогичным образом, насилие совершается кшатриями только в битве, но не в иных случаях. Ненасилие и прочие виды самоконтроля, не ограниченные кастом, местом, временем и обстоятельствами, должны соблюдаться всегда. То есть на всех стадиях существования и по отношению ко всем объектам. Универсальные, не имеющие исключений ни при каких обстоятельствах. Поэтому такие виды самоконтроля называются «Великий обет». Ну, это опять же рассматривается, но здесь как бы немножко другое маргинальное, так сказать, рассмотрение, что действительно кое-кто начинает разделять. Знаешь, с 8 до 5, или там с 8 до 5, когда я на работе, я йогин, или там я работаю, да, а вот вечером я йогин. Там. Ну, то есть вот в плане того, что нельзя разделять это. То есть, если ты что-то применяешь, будь последовательным, так сказать, от начала и до конца, а не так, что ну, как бы какие-то определенные какие-то моменты. Ну, здесь все понятно. Это внутренние, на самом деле, установки. Вот если, допустим, я там боец спецназа какого-нибудь, я снайпер, я вынужден там кого-то стрелять. Понимаешь, мы должны, как бы здесь подход должен быть такой, мы должны стремиться к этому. Мы должны стремиться к этому. Понимаешь, вот вопрос то, что стремиться, но есть еще другой вопрос. Вопрос нашего долга, вопрос нашей дхармы. Если мы рождены были вот в таких-то функциях, мы должны прожить свою жизнь минимально, причиняя вред. А самое минимальное причинение вреда – это выполнение своей дхармы. Даже если тебе приходится, значит, вот идти вразрез с некими такими вот положениями. Но даже если их ты выполняешь, ты все равно стремишься им следовать. Понимаешь, здесь вопрос в большей степени стремления. То есть ты понимаешь, что да, идет вразрез. Но с другой стороны, ты понимаешь, что если ты этого делать не будешь, ты косвенным образом нанесешь вред еще страшнее, чем выполняя свой долг. Но ты выполняешь свой долг и ничего больше. Понимаешь? От себя тебе уже никакой нет. Вот. Конечно же, по мере продвижения йоги степень твоей свободы будет увеличиваться. И если в начальных этапах занятия йоги ты иногда бываешь жестко обусловлен делать те или иные поступки, то по мере продвижения поле для маневра у тебя расширяется. И тогда действительно можно во многих случаях обходить все-все-все ситуации. Все ситуации. И прямо пропорционально, чем ты будешь, так сказать, заниматься йогой, тем больше у тебя будет это поле для маневра. И, конечно же, уже там, достигнув такого состояния, как там, не знаю, Махатма Ганди, который уже мог воевать фактически за независимость с англичанами, и при этом придерживаться принципа, значит, ахимсы, ненасилия. То есть это понятно, что это уже человек на уровне йоговском гораздо большим, потому что вести за собой вооруженных людей, а в Индии люди-то на самом деле это они, знаешь, только кажутся там йоги все, достаточно, ну, обрати внимание сейчас пока, то там взорвали, то там перебили, понимаешь? Так вот, вести этих всех людей за независимость и в то же время делать минимальное количество страдания кому бы то ни было, вот это действительно показатель йога. Показатель йога. И чем сильнее сила твоей личности, чем ближе ты приблизился к состоянию йоги, тем больше простор у тебя есть. И ты действительно можешь вести чуть ли не в атаку людей, но при этом делать так, чтобы минимальное количество было зла, ну, там, убийств, ну, насилия, вреда. Понимаешь, да? То есть мы должны к этому стремиться. Если же ты, знаешь, убрешься рогом и скажешь, да, вот так, то ты, конечно же, можешь вести этот образ жизни, но ты моментально выпадешь из социума. Ты должен действительно удалиться, там, куда-нибудь в пустыню, вести жизнь такого аскета, ни к чему не привязанного. Тогда, конечно же, ты можешь никого не убивать, вот сидишь себе там под пальмой. Даже если тебя тигр начнет там кушать, да, ты не будешь оказывать ему, значит. Но здесь мы опять же помним ту вот эту притчу, которую еще Рамакришна рассказывал. То есть не надо быть идиотом. Вот, к сожалению, что очень часто встречается. Что иногда не надо насилия. Иногда достаточно показать зубы. И этого достаточно. Не обязательно кусать. Не надо кусать никого. Но надо показывать зубы. Понимаешь, надо иногда устрашающе. Да, минимально. Это тоже нанесет, конечно, там человеку как-то. Понимаешь, дело в том, что да, это, конечно, да, я с тобой согласен, что какая разница, собираешься ли ты это сделать по-настоящему, либо только об этом говоришь, реакция будет одна и та же на самом деле. Но есть еще две другие разницы. Ты его только лишь припугнул, или ты действительно нанес ему вред. По кармическим последствиям, согласитесь, совсем две разные вещи. Ну, испуг это тоже принесение? Ну, в меньшей степени, согласись. Да, если ты ему проломил череп. Вот. Вообще, это такое, это очень такая болезненная тема в йоге. Вот особенно вот эти две первые ступени Патанджали, яма и нияма, очень болезненные. Почему? Потому что они неправильно понимаются, они неправильно трактуются, они... Иногда просто буйная фантазия у кого-то, когда они, люди начинают ужесточать сильнее, чем это требуется в йоге. Либо наоборот, попускать сильнее, чем это требуется. Здесь соблюдение вот этого здравого смысла, оно должно быть в первую очередь. Вот. Ну, поехали дальше. 32. Соблюдение религиозных предписаний – это чистота, удовлетворенность, подвижничество, самообучение и преданность Ишваре. Здесь чистота, достигаемая благодаря земле, воде и прочему, а также принятие чистой пищи и тому подобное, есть внешняя чистота. Внутренняя чистота – это устранение загрязненности сознания. Удовлетворенность – отсутствие желания присвоить больше того, что насущно необходимо. Подвижничество или аскетизм – это терпеливое перенесение крайности, голода и жажды, холода и зноя, состояния и сидения в неподвижности, а также соблюдение полного молчания и внешняя непроницаемость. это и соответствующие обеты, умерщвление плоти, Чандраяна, суровая епитимия и прочее. Самообучение – это изучение шастр, трактующих об освобождении, или многократное повторение священного первослога. Преданность Ишваре есть, то есть упование на него, есть посвящение всех действий этому высшему наставнику. Тот, кто разорвал сеть ложных умозрений и пребывает в себе, лежит ли он или сидит, стоит или бредет по дороге, может видеть разрушение семени круговорота бытия, может стать вечно освобожденным и наслаждаться в блаженном наслаждаться блаженством бессмертия. Как было сказано в этой связи, отсюда, то есть из преданности Ишваре, возникает постижение истинной одушевленности, а также устранение препятствий. Когда самоконтролю, соблюдению религиозных предписаний, все. Ну, здесь, так сказать, другие еще ограничения даны. Здесь это не яма, да? Вот. Ну да, то есть там есть как бы есть две группы: для вне и для внутри. Одно — это как бы кодекс поведения со всем внешним, а другое — как бы свой собственный личный кодекс поведения, то есть твой образ жизни. Что, ну и там вот перечисляется, что ты там должен себя держать, значит, в узде, что ты должен заниматься самообучением и так далее и тому подобное. Вот то, что о чем ты сейчас, так сказать, прочитал. И это в большей степени направлено на внутреннюю, так сказать, внутреннее обуздание. Опять же, я не хочу рассматривать каждый по отдельности из этих пунктов. Мы должны их помнить, мы будем их повторять, мы будем их касаться, но опять же, как и везде, здравый смысл превыше всего. Потому что, к сожалению, очень легко иногда ухватиться за какую-то букву и слепо начинать ее выполнять. Такое сразу облегчение. А все за тебя придумано, все за тебя написано. Знаешь, бери да делай. Да? Вот сказано, делай то-то, то-то. Но не это имелось в виду. Не превращение человека в некоторого робота, там, трех предложений. Сказано, делай, делай это. Не делай того. Жизнь нам более многообразна. Но совершенно естественно, что когда мы начинаем там жить, мы начинаем понимать вещи как бы, в их внутреннем смысле. Мы начинаем понимать, что если не держать себя в узде, то наше тело, оно склонно к ленности. Если не заниматься самообразованием, не давать пищу уму, то он тоже склонен, так сказать, к застою, вместо того, чтобы оттачиваться, работать, так сказать, и так далее, и тому подобное. То есть это в большей степени тенденция. Можно, конечно же, опять же, упереться рогом и сказать, с завтрашнего утра начинаю это все делать. Но ты, опять же, подчеркиваю, тут же вылетишь из социума. Что социум это не приемлет, ты потеряешь с ним связь. Не в этом смысл. Смысл в направлении. Стремиться к этому. Стремиться и идти. Вот. И опять же, если слишком сильно наши внутренние какие-то качества от этого отходят, стремиться довести их до вот этого нужного уровня. Но опять же, здравый смысл превыше всего. Жизнь многообразна. Если было бы так просто. Если было бы все так просто. Вот есть книжка, в ней что-то написано, бери да следуй. Как было бы все замечательно, как было бы все чудесно, да? Никаких проблем. Читать умеешь, умеешь. Прочитай. Прочитал. Все вперед. Вот. Но, к сожалению, в этом мире мы видим, что очень много других факторов, которые не позволяют это. Точнее, они-то позволяют, но позволяют прямо пропорционально нашему развитию в йоге. Только у нас появляется это поле для маневра, появляется энергия в виде пространства. Мы можем уже лавировать, мы можем любой образ жизни вести. Но тогда уже это для нас не является каким-то таким наказанием. Вот сказано, занимайся самообучением. Да ты просто со скуки сдохнешь, если не будешь этим заниматься. Ну, если так образно говорить, да? А не то, что это какая-то жесткая такая палка за спиной. Вот. Это вот второй действительно принцип. Вторая ступень.